Сейчас император – бог кровопролитной войны, властелин временного города и другие находились на одинаковом уровне. Улыбнулся император – бог кровопролитной бойни. Я рисковал своей жизнью, чтобы получить эту печь космоса, и она докажет свою ценность в будущем. Кстати, бог кровопролитной бойни, мне нужно кое-что вам напомнить. Этот ученик Дун Бо Сюэин, которого вы приняли, уже культивирует в течение тысячи лет начало черная птица, но он все еще не овладел сердцем божества первого уровня. Глава 474. Принудительный труд. Черная птица подпрыгивала на плече бога императора кровавой бойни в полном восторге. Несмотря на то, что она была в среде, которая могла запросто сжечь божество мира четвертой стадии, это, по-видимому, ее не беспокоило. Легко было понять, насколько это было ужасно. Птица продолжала подпрыгивать и комментировать в радостном настроении. «Кровавая бойня, не ты ли мне сказал когда-то? Я не ошибусь». Птица специально подражала голосу бога императора кровавой бойни. «Как тебе это пощечина? Чувствуешь себя опозоренным?» — выпалила черная птица. «Разве я не говорила тебе не быть самоуверенным? Будущее еще впереди, и все возможно. Ему еще предстоит постичь сердце божества первого класса». Бог-император кровавой бойни слегка нахмурился. «Похоже, я переоценил его. Вероятно, он больше не стоит взращивания. Ладно, давай просто перестанем о нем говорить». Заканчивая дело этими словами, бог-император кровавой бойни продолжил смотреть на пламя в космической печи, наблюдая за тем, как в печи образуется темная энергия. Он делал все возможное, чтобы понять закон вращения глубинной тайны, ища прорыва. «Понятно», — послушно подтвердила черная птица. Было ясно, однако, что бог-император кровавой бойни больше не будет заботиться о Сюэине, о чем он вздохнул. «Такой жалкий малый. Очевидно, что в глубине души бог-император кровавой бойни был жестокой личностью. Он слишком долго жил и испытал слишком много всего. Вопросы жизни или смерти не были чем-то необычным для него. Он также принял множество учеников на протяжении многих лет, и все его нынешние почетные ученики внутреннего круга были приняты за последние несколько миллиардов лет. В конце концов, любой из учеников, не сумевший стать могущественным существом, имел ограниченную продолжительность жизни. Что касается других, некоторые погибли в битве, другие увидели, что их сердце истинного божества разрушилось, а некоторые продолжали реинкарнировать. В течение очень долгого времени бог-император кровавой бойни фактически принял огромное количество учеников, так как он принимал их, когда того желал. Но когда он не был склонен брать учеников, он отказывал даже исключительному истинного предназначения. Он будет должным образом взращивать тех, кто этого стоит. Но те, кто, по его мнению, достоин не был, на них ему будет даже лень взглянуть. Он сразу же отбросит их на задворки разума. Он считал их недостойными и малейшего внимания. Он был богом-императором кровавой бойни, и его время и усилия были поистине драгоценными. Даже двум своим успешным ученикам, монарху Гжиню и монарху Гуцзану, он просто указал путь, предоставив им самостоятельно развиваться. Он не стал беспокоиться о них больше этого, предпочтя отдавать больше времени на свою собственную культивацию. Это было частью того, что позволило ему стоять на вершине мира божеств. В глубине души он придавал огромное значение своей личной боевой силе. Что касается так называемого дворца бога кровавой бойни, он в основном игнорировал его. Даже когда его ученик, монарх Гжень, предал дворец бога кровавой бойни, он принял это молча, просто как факт, что один из его учеников пошел своим путем. Хотя, несмотря на то, что он был слишком ленив, чтобы заботиться, он все же очень любил видеть своих учеников сильными. Что касается территорий регионов, его величество просто передал их губернаторам, чтобы те позаботились о них. Бог-император кровавой бойни протянул правую руку, и на его ладони вспыхнул разрушительный свет. Все можно проследить вплоть до происхождения. Мне явно не хватает всего немного. Бог-император кровавой бойни продолжал смотреть в космическую печь, наблюдая за тем, как из пылающего пламени иногда мелькают нити темной энергии. Сюэин еще не подготовил секретную технику, скрытую в мире 351 го уровня пагоды скрытого мира. Естественно, ему еще предстояло постичь хаотическое сердце божества. Слишком безжалостно. Они совершенно с нами не считаются. Совсем недавно мы могли еще гулять по саду до следующей стены, а теперь они нас просто выжили. Так в жилище пещере Сюэина обсуждали между собой божества клана Ся. Как только Сюэйн вошел, они тут же окружили его и начали жаловаться. «Дунбо, согласно правилам, предоставленное нам место деятельности в Багряном каменном внутреннем дворе должно простираться до этого жилища и того коридора». Подошел к нему недовольный император Юньхай. В действительности же слугам других учеников внутреннего круга по-прежнему разрешено входить в сад, разделенный стеной, и гулять. Но когда мы пошли туда сегодня, слуги сада вывели нас оттуда. Дунбо, как эти стражники осмелились относиться к нам подобным образом? Может быть, его величество недоволен тобой? Они не были дураками. Когда их выгнали, они не очень злились на это, а скорее беспокоились, что Сюэйн мог потерять благосклонность его величества. Есть некоторые незначительные проблемы. Сюэйн улыбнулся. Ничего серьезного. Ох, божества обменялись взглядами и не стали продолжать эту тему. Цзинцу подошла к нему и передала сообщение. Сюэйн, что именно происходит? Даже охранники смеют уделывать такое с нашими людьми? Я, должно быть, разочаровал учителя своей культивацией, ответил Сюэйн. Не волнуйся, это не важно. Ты должен быть внимательнее к себе, не поддавайся давлению, утешила его Цзинцу. Вдруг, ученик брат Дунбо, холодным голосом было передано сообщение. Сюэйн выглянул на улицу, увидев женщину в сером одеянии с холодным лицом, стоящую у входа. Это была никто иная, как ученица сестра Гун Фэн. Она холодно сказала: «Позаботьтесь о своих людях. Я уже назвала тебе места, где твои слуги могут ходить, а где не могут. К счастью, они не вторглись в запрещенные земли. Если бы они это сделали, то их, скорее всего, приговорили бы к смертной казни». Младший ученик понимает, Сюэйна не затронуло такое обращение. В конце концов, строго говоря, именно его подчиненные пошли против правил. Раньше все просто закрывали на это глаза. Багряный каменный внутренний двор находился под управлением ученицы сестры Гун Фэн. Теперь, увидев, что она стала холодно относиться к нему, Сюэйну стало ясно, что она недовольна им. Он давно знал, что ученица сестра Гун Фэн была холодным человеком. Она более вежливо относилась только к тем, кто обладал большой боевой способностью или потенциалом, а на остальных ей было наплевать. Подчиненные божеств мира третьей стадии могут быть менее ограничены правилами в Багряном каменном внутреннем дворе, и сам Сюэйн пользовался таким же обращением. Однако теперь было ясно, что он больше не был в том же положении. Кроме того, теперь, когда ты культивировал в общей сложности 2000 лет, не достигнув сердца божества первого класса, и зарекомендовал себя таким бесполезным, ты больше не имеешь права отказываться от принудительного труда. Гун Фэн бросила Сюэйну хрустальный нефрит. Каждую 1000 лет в Багряном каменном внутреннем дворе тебе придется выполнять одну смену принудительного труда. Начинай прямо сейчас. Ладно, сказала Сюэйн, получив хрустальный нефрит. Он должен был выполнять принудительные работы с самого начала, поэтому не мог отказать Гун Фэн. У Сюэйна был топор для рубки огромного дерева где-то в горном хребте за внутренним двором. Дерево, над которым он работал, было огромным, и Сюэйну пришлось приложить все силы, чтобы разрубить его. Оно было очень крепким, и он провел целых полчаса, чтобы разрубить одно дерево. Тук-тук-тук, непрерывный стук топора слышался отовсюду, постепенно успокаивая сердце Сюэйна. Ученица сестра Гун Фэн не была им довольна. Его учитель больше не спрашивал о нем. Остальные ученики внутреннего круга были довольно вежливы, но говорили о нем за его спиной, хотя некоторые из них были намного холоднее, когда видели его. Таков был мир культивирования, где боевая мощь была первостепенной. Он получал несколько фруктов 9 каждый год в общей сложности 1000 лет и даже личную консультацию своего учителя, помимо культивирования в пагоде скрытого мира. С таким обращением 2000 лет обучения были равны 10 000 лет при каком-нибудь другом могущественном существе. Ученики внутреннего круга теперь понимали, что потенциал Сюэйна был не таким большим, как они изначально думали, и это, естественно, переменило их отношение к нему. Тук-тук-тук, топор продолжал стучать по дереву. Сюэйн стал тише, только уголки его губ теперь слегка приподнялись. Пусть думают о нем, что хотят. Пока он шел по тропе, он решил идти, не останавливаясь, и не счел нужным разочаровываться в своей ситуации. В будущем он снова засияет, и люди снова начнут относиться к нему с уважением и вежливостью. Неудивительно, что учитель хочет, чтобы его ученики подвергались принудительному труду. Когда я выполняю эту задачу, я должен задействовать всю свою энергию и приложить много усилий, чтобы срубить хотя бы одно дерево. Казалось бы, это затрудняет успокоение и, соответственно, культивацию, но когда тело устает, ум расслабляется, подумал Сюэин. Очищение и расслабление разума моих мыслей может оказаться полезным для моей культивации. Глава 475. Хаотичное сердце божества. Год за годом, время продолжало идти. В мгновение ока прошло почти 3300 лет, с тех пор как Сюэин вошел под обучение императора бога кровавой бойни. В горах, за багряным каменным внутренним двором, Цзин Цу, император горы дракона и монарх алого пламени шли по горам, внимательно осматривая все, что было вокруг них, и прислушиваясь к любым звукам. Там, Цзин Цу расплывчато обнаружила звук. Сау-сау-сау. Трое стремительно полетели. Вскоре они увидели Сюэиня в его простой черной мантии, размахивающего копьем. Он пронзал дерево перед собой. Эти деревья были созданы и выращены в уникальной среде дворца бога кровавой бойни и были необыкновенными породами. Даже когда Сюэин тратил всю свою энергию, чтобы разрубить их, ему все равно нужно было полчаса, чтобы уничтожить любого из них. Теперь, когда он использовал копье для удара, дерево оставалось вертикальным даже в течение целого дня. Дун, дун, дун. Копье время от времени наносило удар, каждый удар сопровождался огромной силой. «Не беспокойся», — торжественно сказал монарх алого пламени. «Прошло уже 10 лет с тех пор, как Дун Бо вошел в эти горы, чтобы тренировать свои техники копья. Вероятно, он вернется с некоторыми достижениями». Цзин Цу продолжала наблюдать за ним издалека, улыбаясь. С тех пор, как он 10 лет назад впервые вошел в горы, чтобы тренироваться, я не осмелилась передать ему какое-либо сообщение из страха, что это может нарушить его концентрацию и культивацию сердечного царства. Его истинное тело также приступило к закрытой культивации. Я начала подумывать, что случился какой-нибудь несчастный случай. Теперь, когда я знаю, что он здесь, я могу успокоиться. Ты так говоришь, но почему именно он просто стоит там, пронзая копьем это дерево раз за разом? Пробормотал император горы дракона. Какая польза может быть от этого? Естественно, это не то, что вы можете понять. Если бы вы могли это понять, вы бы не застряли на средней стадии царства божества, поддразнил его монарх алого пламени. Император горы дракона даже не знал, что ответить. Сюэин чувствовал себя действительно комфортно, демонстрируя свою технику копья время от времени. Он был достаточно сдержан с точки зрения своей силы. Каждый из его ударов, без исключения, попадал прямо на ветви дерева. Как только одно из деревьев падало, он просто переходил к другому. В настоящий момент он был сосредоточен только на ощущении своей культивации сердечного царства, преображающегося перед его глазами. Он чувствовал, что приближается к своим желаниям, поэтому он хотел ухватиться за эту возможность и продолжал двигаться. В течение стольких лет он только начал понимать огромное количество рекомендаций, предоставленных императором бога кровавой бойни относительно хаотичного сердца божества, испытывая их время от времени. В течение всего этого времени он тренировался в пагоде скрытого мира, и он все ближе и ближе приближался к прорыву через это препятствие. С того момента, как он впервые прошел через принудительный труд, он начал любить использовать эти деревья, чтобы отточить свои методы копья. Это успокаивало его разум, и он обнаружил, что в этом состоянии он чаще всего вдохновлялся. И эта тренировка была точно такой же. Пока он все время размышлял над секретной техникой пагоды скрытого мира, снова и снова нападая на дерево, к Сюэиню внезапно пришло открытие, и он сразу же вступил в таинственное состояние ума. Его внутреннее сердце также наслаждалось этим чувством, в которое он полностью погрузился. Прямо сейчас он обнаружил, что демонстрировать свою технику копья стало также формой наслаждения для него. Каждое его нападение заставляло его чувствовать себя восторженно, и всякий раз, когда он находил то, что было не совсем правильно, он просто исправлял это. Хун. Сюэин снова ударил своим копьем. Несмотря на то, что он сдерживал внутреннюю силу, всякий раз, когда он набрасывался на совершенно неповрежденное дерево, он освобождал взрывную и ужасающую мощь. Высокое дерево взорвалось бы на куски и превратилось в бесчисленные осколки. Эта сцена была достаточной, чтобы поразить Цзин Цу и других. Они наблюдали за ним уже 6-7 лет. Потрясающе! Глаза Сюэин заблестели. Воодушевленное чувство наполнило его тело, когда он выпустил все свои удушающие чувства за один раз. Это так потрясающе, так потрясающее. Я не должен заботиться ни о чем. Я могу просто быть свободным и выпускать все, что у меня есть. Глаза Сюэйн блестели. Законы глубинных тайн начали спускаться через окружающее пространство. Разные сердца божества первой ступени, действительно, все были сосредоточены в разные направления. Когда я был молод, я совершенствовал свои методы копья в поисках сбалансированного совершенства, поэтому получить сердце божества мира было так просто для меня. Однако, такое же состояние ума оказалось самым большим препятствием для понимания хаотичного сердца божества. Пространство, окружающее Сюэйня, начало рушиться, и вокруг него начали образовываться темные дыры. Как только темные дыры появились на теле Сюэйня, все это пространство поблизости, которое разрушалось на части, было проглощено этими темными хаотичными дырами. Сорняки вокруг него, щепки деревьев, все они целиком были проглочены. Это хаотичное сердце божества, Дунбо прорвался, Цзинцу, император горы дракона и монарх алого пламени, которые наблюдали за ним, были в состоянии восторга. Сам Сюэйн также был пропитан радостным чувством, таким чувством, от которого можно было бы умереть ночью, ощущая его в течение дня. Он действительно был в отличном настроении после понимания сердца божества. Остальные могли говорить столько, сколько хотели, но они могли только сказать свое собственное мнение. Даже рекомендации, которые он получил от императора бога кровавой бойни, несмотря на то, что они были очень подробными, оказались бесполезными. Это было похоже на то, как императором бога кровавой бойни приложил все свои усилия ради своей жены, но она все еще не могла прийти к первой ступени божества мира из-за своего слабого сердечного царства. На пути культивации люди могли получить рекомендации от других, но им все равно приходилось в конечном счете идти по дороге. Все сводилось к собственному пониманию. Сюэйн преуспел, и для него было настолько естественно быть взволнованным и счастливым. Он также, наконец, понял, что заставило его застрять на этом препятствии и что это было. Несмотря на это, в конце концов, он прорвался в тот день. Различные сердца божества первой ступени определенно направляют в разные стороны. Сердце божества мира использует элементы земли, огня, воды и ветра в качестве основы. Вместе с аурой жизни они могут достичь равновесия. Оно сбалансировано и всеохватывающее, как реки, которые текут в море. Но хаотичное сердце божества совершенно другое. Оно идет по пути к абсолютной крайности. Сюэйн покачал головой. Даже с руководством его учителя, он все равно должен был сам понять эту проблему. В конце концов, это мышление сосредоточилось на охвате и равновесии, которое получил Сюэйн, когда еще был молод. Когда он тренировал свои методы копья, его атака и защита были двумя аспектами, которые он должен был отточить в поисках идеального баланса. Даже то, как он относился к другим, несмотря на то, что он был интровертом, на первый взгляд, все равно казалось, что он был вежливым. Это было частью его мышления, сосредоточенного на равновесии, и это был баланс, который просочился до его костей. Это не была та вещь, которую он не мог изменить, только поняв проблему. Понимая эту секретную технику, особенно, когда он ткнул в дерево своим копьем, его разум опустел. Он выбрасывал все внешние влияния, чтобы разорвать оковы его ментальности. Его разум и душа были очищены до пустого состояния, как чистый лист бумаги. Именно эта тренировка позволила ему постепенно начать преодолевать препятствия этой секретной техники, полученная из мира 351 го уровня из пагоды скрытого мира, и в конце концов осмыслить ее полностью. Неудивительно, что в ближнем бою сердце божества мира намного слабее, чем хаотичное сердце божества. Сюэйн усмехнулся. Хаотичное сердце божества происходит от самого элементарного инстинктивного «я». Речь шла о том, чтобы отбросить все в сторону и просто полностью уничтожить все, кроме себя. У всех у них были совершенно разные направления, но после достижения первой ступени, все сердца божеств все равно, в конце концов, будут немного похожими. Это было частью причины, по которой слияние первой ступени сердца божества было сравнительно менее сложным. Все они были самыми разными частями самой основной сущности законов мира. Сердце божества мира может быть сбалансированным и всеобъемлющим, но именно потому, что оно настолько всеобъемлющее, оно может также принять это самое внутреннее разрушение. Два вида божественного сердца в Сюэйне быстро сливались. Это был очень быстрый процесс, без каких-либо признаков замешательства. Всего за несколько вдохов два сердца божества были уже в процессе слияния в одного. Аура Сюэ Иня одновременно начала изменяться, и теперь она стала проявлять признаки более глубокого уровня законов глубинных тайн. Прорвался. Дунбо прорвался. Цзинь Цу, император горы дракона и монах Алого Пламени смотрели издалека. Они могли увидеть, что Сюэ Ин был в процессе прорыва и не смели беспокоить его, пока он не закончит. Внутри скрытого подземного дворца в дворце бога кровавой бойни была огромная печь, ярко-красного цвета, в которой горел сверкающий огонь. Огромную фигуру императора бога кровавой бойни можно было увидеть сидящим со скрещенными ногами прямо за этой печью, сосредоточенной на наблюдении всего, что происходило внутри печи. Он размышлял о загадках внутри нее без передышки. «Учитель», — раздался сильный голос во всем дворце. «Имен», — император бога кровавой бойни нахмурился. «В чем дело?» Этот могучий голос принадлежал никому иному, как духовному сокровищу самого дворца. Дворец бога кровавой бойни, несмотря на его невероятные размеры, действительно был сокровищем, снабженный духовным сокровищем, которое обнаруживало все, что происходило в его помещениях. Всякий раз, когда кто-то должен был заплатить ему за посещение, или если какие-либо ученики или подчиненные входили на запрещенные территории, он узнавал это с помощью этого духовного сокровища. Только в этом духовном сокровище можно было быть более уверенным насчет того, что оно будет вечно предано ему. Однако он уже давно приказал ему не беспокоить его, пока не возникнет важный вопрос. «Учитель, взгляните на этого ученик внутреннего круга, Дунбо Сюэин, вашего», — раздался голос. О, император бога кровавой бойни был весьма озадачен, но он очень доверял духовному сокровищу. С силой мысли, его духовное сознание охватило весь дворец бога кровавой бойни, и он, естественно, также обнаружил, что Сюэин занимается тем же. Он прорвался, император бога кровавой бойни спокойно оценил ситуацию. Так то, что он делал, тяжело. В том, чтобы кто-то достиг первой ступени божества мира в течение 5000 лет, не было ничего странного. Однако, за его первой реакцией последовало недоумение. Вторая ступень, глава 476, мировое божество второго этапа. Это правда, что император бога кровопролития имел строгие требования к выбору учеников и был весьма своенравным с его выбором. Но он все равно регулярно принимал учеников. Например, праздник цветов Мириад, по-прежнему, был методом выбора будущих учеников, поскольку это событие считалось шансом для того, чтобы многие молодые люди сияли. В конце концов, сам император бога кровопролития ясно понимал, что, хотя казалось, что он стоял на самой вершине, он был на самом деле на том же уровне, что и владелец временного острова, и глава дворца Мириад бога, а также несколько других существований. Он был самым сильным с точки зрения прямого боя, но властелин Темного острова был беспрецедентным с точки зрения времени и пространства. Он мог идти куда угодно, и никто не мог его ограничить. В любом случае все существа, стоящие на самой вершине, имели свои собственные грозные методы. На таком этапе наличие хорошего помощника было действительно очень важным. Он потратил немало сил на своих учеников, как на монарха Грина, так и на монарха Гузанга. Отношения между учителем и учеником были важным связующим звеном. Например, учитель префектуры гор Бамбука был одним из трех великих старейшин на данный момент, но если он в будущем достигнет вершины, он может не обязательно иметь хорошие связи с императором бога кровопролития. Чем сильнее эксперт, тем менее вероятно, что они будут лояльны к кому-то еще. В этот момент именно их чувства повлияли на отношения. Таким образом, император бога кровопролития фактически принял множество партий учеников на протяжении многих лет, хотя большинство из них он принял из-за своего настроения в то время. Например, когда кто-то мог прислушиваться к сердцу, даже если они были слабее с точки зрения таланта, император бога кровопролития все равно принимал бы их в качестве почетного ученика. Что касается тех, кого он нашел лучше с точки зрения таланта и более достойного ухода, он принял бы их как внутренних учеников. Даже тогда, несомненно, было много учеников, которые разочаровывали его в то время, не сумев даже стать четвертым всемирным божеством. Людям, которых он действительно любил, а также высоко оценил, было мало и далеко. Но теперь император бога кровопролития был потрясен, обнаружив, что у него на самом деле был такой талантливый ученик. «Какой второй этап? Кровь, о чем ты говоришь?» В замешательстве спросила черная птица на его плече. Сердце истинного божества Дунбосюэ Инг прорвалось. Однако после эволюции своего внутреннего мира он сразу стал вторым мировым божеством. Император бога кровопролития засмеялся. «Что, второй этап? Не так ли, что этот брат Дунбо не мог прорваться, чтобы схватить единственное сердце божества? Как он вдруг стал вторым мировым божеством?» Черная птица была озадачена, однако он присоединился к его величеству в расширении своих чувств, открыв Сюэин в горном массиве. Когда он увидел его, он не мог не задохнуться от шока. Это действительно, сердце божества его истинного тела уже прорвалось. Он должен был культивироваться всего 500-600 лет, верно? Это, такая скорость совершенствования слишком ужасающая. «Позволь мне подумать», — черная птица начала прыгать через плечо кровавого дьявола. «За всю историю мира божеств и темного абисса, самым быстрым человеком, чтобы стать одним из первых мировых божеств, был монарх Грин, верно? Он провел 300 лет, чтобы стать одним из первых мирового божества. Что касается самого быстрого, чтобы стать это, вероятно, тот безумный брат, монарх истребления, который сделал это в течение 29 лет. Он был поистине сумасшедшим, и его кровожадность тоже была ужасающей. Он закончил тем, что преждевременно умер, не надеясь стать мощным существованием. Самым быстрым, чтобы стать мировым божеством третьего уровня, должен стать лорд Сноу Сноу, который провел приблизительно 53 тысячи лет, и когда дело доходит до четвертой стадии мировых божеств, самым быстрым, вероятно, был властелин временного острова около 180 тысяч лет. За исключением монарха уничтожения, который преждевременно умер, монарх Грин, лорд Сноу Сноу и лорд временного острова, все это очень грозные цифры, закончила черная птица. Император бога кровопролития слегка кивнул. Его скорость совершенствования была медленнее, чем у других, однако его позиция все еще была очень высокой. Это было частью причины, по которой он был готов дать возможность всем своим многочисленным ученикам. «Позвольте мне более внимательно изучить его прошлое совершенствование». Император блаженнейшего бога охватил его взгляд в определенном направлении. Его могучая сила начала проникать сквозь бесчисленные космические препятствия и даже насильственно пробивалась сквозь мембрану материального мира. Общеизвестно, что только временный храм может прорваться через защиту материального мира и обратить вспять время, чтобы исследовать разные вопросы, в то время как другие могущественные существа не могли этого сделать. В действительности, нарушение защиты материального мира было действительно очень тяжелым, и было правдой, что обычные мощные существа не смогли вернуть время в материальном мире. Тем не менее, эти вершины, такие как император бога кровавого ядра, глава дворца Мириадского бога и все остальное, все еще могли бы сделать это, если бы они действовали лично. Единственное различие заключалось в том, что владелец временного острова был самым сильным в этом отношении, поскольку ему не нужно было действовать лично. Сокровище, которое он лично усовершенствовал, временный храм, мог сделать это для него. Невидимая власть опустилась на мир клана Ся. Облеченная в белую одежду Сюэин в настоящее время сидел скрещенными ногами внутри своей комнаты для культивирования в Кримсон Рок горе. В настоящее время его внутренний мир начинает трансформироваться. Долго-долго. Его первоначальные миллиарды километров большого внутреннего мира в настоящее время расширяются в размерах. Его земли простирались во всех направлениях, а моря расширялись. Во всем его внутреннем мире поглощалось огромное количество энергии. Первоначально это царство не содержало какого-либо газообразного вещества, и деревья и растения были странно не способны расти или увядать. Но теперь, после слияния в законах хаоса, внутренности растения и деревьев начали расти. Клетки внутри постоянно разрушались, а новые формировались на их месте. Деревья и растения на самом деле растут. По мере того, как они росли, они в конце концов начали увядать, прежде чем, наконец, вернулись на Землю и снова стали расти. В его внутреннем мире появилось множество форм жизни. Этот жизненный цикл также создавал газ и различные вещества, и теперь воздух начал циркулировать. Имэн Сюэин выглянул вверх, чувствуя невидимую силу, окутавшую его. «Учитель», Сюэин сразу понял, это была аура его учителя, императора бога кровопролития. Он возвращается к реке времени, чтобы выяснить, что произошло в прошлом. Как царственный владыка этого мира, он, естественно, мог узнать, что делает его учитель. После того, как он пронзил множество препятствий, поставленных материальным миром, оставшаяся сила, которая спустилась, была не очень сильной. Сюэин мог бы силой выгнать эту власть, если захотел. Зная, что его послал его учитель, он, естественно, не посмел сделать такое. Этот брат уже провел более 600 лет в условиях ускорения времени. Вернувшись перед космосской печью, император бога кровопролития слегка кивнул. Если мы добавим все это, он должен был стать мировым божеством в течение 900 лет, и он достиг второй стадии в течение 5000 лет. Возможно, он не побил рекорды, но он все еще занимает первое место среди первого класса. «Истинные значения трансценденталов», — с радостью сказала черная птица. Монарх Грин, возможно, был ослеплен тогда, достигнув первой стадии в течение 300 лет и нуждающийся всего лишь в 39 столетиях, чтобы достичь второго этапа, но вы приложили немало усилий для его обучения, и вы даже когда-то сражался с главой дворца Мириадского бога, чтобы принять его как вашего ученика. Монарх Грин действительно был ослепительной фигурой в свое время. Он родился трансцендентом с выдающимся талантом. Он действительно понял эмбриональную форму первого уровня истинное значение, когда он был еще ребенком. После этого ему не потребовалось много времени, чтобы схватить полный класс истинного значения, став мировым божеством в течение 300 лет. Надо сказать, что самому быстрому человеку, ставшему перед ним мировым божеством, понадобилось всего 600 лет, рекорд, установленный властелином Временного острова. Тем не менее, монарх Грин нуждался только в половине того времени. Это шокировало даже императора бога кровопролития и других вершин. Все они пытались вырвать его как своего ученика. Лорд Временного острова согласился на компромисс, в то время как глава дворца Мириад бога отправился сражаться с императором бога кровопролития. В конце концов, его величество оказался более тиранической фигурой. Вскоре монарх Грин стал учеником императора кровопролития. Естественно, что он потратил много сил и времени, чтобы направить такого ученика. В результате монарх Грин в настоящее время обладает неизмеримой боевой силой. «Поздравляю, господин, поздравляю!» – закричала черная птица. «Ибо вы получили в руки такого хорошего ученика и так легко в этом. Даже если бы глава Мириадского дворца бога и владыка Временного острова попытались схватить его сейчас, было бы слишком поздно. Ха-ха!» – засмеялся император бога кровопролития. «Еще рано говорить, что этот брат превращения монархов разразился всем миром божества и темной бездной, в результате чего два правителя из бездны лично подошли и схватили его. Однако, поскольку его жажда крови была слишком сильной, и потому что он был слишком высокомерным, он потерял свою маленькую жизнь. Восхождение Донгбо может быть немного медленнее, чем монарха Грина и истребление, но я по-прежнему люблю его личность больше всего. Он честный человек, полный эмоций и без каких-либо следов высокомерия или плохого настроения. Император бога кровопролития наконец понял всю ситуацию после возвращения потока времени. Он официально принял в качестве своего учителя в прошлом и, вероятно, был обеспокоен тем, что предатель дьявола попытается убить его, прежде чем он сможет сопротивляться. Именно поэтому он скрывал всю информацию и даже не рассказывал об этом даже после встречи вместе со своими учениками. Он не ставит свои мечты и амбиции на плечи других, и у него много терпения для загрузки. Император блаженнейшего бога был действительно доволен. Как истинно терпеливая фигура, он должен был любить других людей, которые проявили терпение больше всего. Он также сделал шаг за шагом, прежде чем, наконец, достиг своего нынешнего статуса. Вернувшись во внутренний двор Красного Камня, Гонг Фэн сидел один, наслаждаясь вином. Однако ее холодные глаза были зафиксированы на месте вдали. Ее личность была холодна, и она относилась к слабым людям. Однако перед лицом экспертов она вдруг стала очень послушной. Это было вдвойне верно, когда она встречала его величество, императора бога кровопролития. Она была бы по-настоящему преданной и послушной. Именно поэтому ее учитель отправил ее на задание в качестве подчиненного. «Выходите и приведите Донгбо здесь», — раздался голос ее учителя в ее голове. Гонг Фэн широко открыл глаза, почтительно признав приказ. «Да, учитель». Затем она встала и вышла. Выйдя из дома в пещере, она выпустила свой домен, чтобы пронестись по всему каменному дворцу. Однако в ее сердце она все еще была озадачена. «Почему учитель попросил меня найти Донгбо? Независимо от того, как я думаю об этом, Учитель должен быть очень разочарован в нем. Разве Донгбо прорвался? Это так, что учитель действительно любит Донгбо так много и хочет учить его снова. Назад во время их первой встречи, учитель передал 2 токена команды в Донгбо. Вероятно, ему очень нравится он. Несмотря на ее замешательство, Гонг Фэн по-прежнему ждал Сюэйн без колебаний. Почему он не здесь? Она шла по коридору, осматривая окрестности. Она даже использовала свой домен, чтобы пронестись по этому месту, но она вообще не могла найти Сюэйн. Прямо в этот момент 4 человека вошли в задний двор двора. Это были Сюэйн, которые носили обычную черную мантию, Цзин Цу, монарх Алого Пламени и император Горы Драконов. «Вы наконец появились!» Гонг Фэн нахмурился. Она с первого взгляда могла сказать, что Сюэйн все еще была божеством. Он еще не стал мировым божеством. «Вы даже не прорвались?» Гонг Фэн ухмыльнулся ей в сердце. «Младший ученик Донгбо!» Гонг Фэн холодно крикнул. Сюэйн перевернулась к своим товарищам и сказала: «Цзин Цу, ты, ребята, должен вернуться первым». Затем он подошел к Гонгу Фэну. Его сердце божества только что прорвалось, но для того, чтобы его внутренний мир преобразился, ему все равно понадобилось бы большое количество кристаллов божества. Он не был таким глупым, чтобы делать это в горной цепи. Он хотел сначала вернуться в комнату совершенствования в своей пещере, где жили, чтобы культивировать, и пусть его внутренний мир преобразится. После этого он мог сформировать энергию мирового божества. Прежде чем он прошел этот процесс, его нельзя было считать мировым божеством. Ученик сестра Гун Фэн, Сюэйн перешла. «Что ты делаешь, бегая по месту, вместо того, чтобы нормально совершенствоваться?» Холодно сказала она, глядя на Сюэйн с отвращением. «Учитель приказал мне переслать, так что лучше всего, если вы просто быстро пойдете за мной». С этими словами она обернулась и продолжила идти. Сюэйн покачал головой, но, тем не менее, последовал за ним. Размышляя о том, как власть его учителя спустилась по миру клана Ся, он мог смутно догадаться, почему его вызвали. Глава 477. Личный ученик. В любом случае, тот, кто шел впереди, Гон Фен, все еще была мировым божеством третьей ступени. Даже не глядя на него, она все еще знала, какое выражение лица делает Сюэйн. Его простой жест, когда он немного потряхивал головой и улыбался, разозлил ее. «Я дала вам несколько слов с указаниями, но вы сидите там, качаете головой». Гонг Фэнг повернулась лицом к Сюэйну. «Ученик брат Сюэйн, вы пытаетесь спровоцировать меня?» Сюэйн холодно ответил: «Учитель ждет меня в данный момент. Если есть что-то во мне, что вас не устраивает, сестра-ученица, подождите, пока мы не вернемся от учителя, чтобы уладить это». Штраф. Гон Фен подавила свой гнев. Она не посмела избежать вызова их учителя. Однако глубоко внутри она все еще злилась. Она всегда вела себя послушно перед учителем, поэтому он доверял ей все более пустячные дела, относящиеся к Багровому каменному двору. Из-за этого у всех почетных и внутренних учеников не было выбора, кроме как уважать ее. И не могло быть так, чтобы Донбо, простое божество, было настолько квалифицирован, чтобы не уважать ее. Она решила принять это близко к сердцу. «Как ты смеешь обнажать свои клыки передо мной?» Хаем. Гон Фен идет с Сюэйнем позади. Вскоре они прибыли в тихий, красивый сад. Там бог-император кровавой бойни, одетый в свои широкие алые одежды, молча наблюдал за озером рядом с ним. Учитель с глубоким почтением приветствовал Гон Фен. Ученик-брат Донбо прибыл. Учитель, Сюэйн также вежливо поприветствовал его. Бог-император повернул голову лицом к ним, когда черная птица внезапно появилась из небытия и приземлилась ему на плечо. «Брат Донбо, неплохо. Хех, ты хорошо умеешь прятать, не так ли?» Стоя в стороне, Гон Фен начала что-то подозревать. «Хорошо прячешь, что он скрывал?» «Глаза учителя действительно проницательны», — почтительно ответил Сюэйн. «Я спрятал это только из-за надвигающейся опасности великого врага». Бог кровавой бойни слегка кивнул и с усмешкой сказал: «Неплохо». Пара слов, но их было достаточно, чтобы напугать Гон Фен. «Что?» Учитель только что рассмеялся. «Это, как такое возможно?» Она служила императору бога кровавой бойни в течение многих лет и была хорошо осведомлена о его обычном поведении. Настолько холодным и отстраненным обычно он был, что она никогда прежде не видела, чтобы он проявлял какое-либо другое выражение перед своими учениками. Не говоря уже о смехе, было очень редко видеть, как он даже сердится на них. Например, еще во время пира цветов бесчисленности, событий, на котором присутствовало много могущественных существ, император кровавой бойни взаимодействовал только с могущественными существами, которые имели более или менее эквивалентную ему силу, и даже тогда он едва ли выпускал случайную улыбку. Что касается остальных, не до них. Сюэ Ин, когда только что стал его учеником, это случай. Его величество, возможно, дал ему два знака отличия, но его поведение было все еще безразличным. Он только сказал Сюэ Ину уйти без каких-либо любезностей. Но сейчас, бог-император кровавой бойни даже слабо улыбнулся в тот самый момент, когда Сюэ Ин скажет что-нибудь. Что здесь происходит? Что, черт возьми, происходит? Дон Бо спрятал это довольно глубоко. Что спрятал? Гун Фен придумала некоторые предположения, но как только она вспомнила, что Сюэ Ин культивировал только около 5000 лет, она быстро отбросила их. «Ты сжал сердце божества первого класса за 900 лет», — бог-император кивнул. «У тебя не только врожденный талант, но и способность молча терпеть, когда это необходимо. Ты держал все это в тайне до тех пор, пока не стал мировым божеством второй ступени. Ты молод, но у тебя есть терпение. Хорошая черта. На данный момент ты продвигаешься каждый раз стремительно, но это не означает, что, когда сила повысится в будущем, ты не столкнешься с какими-либо трудностями и неудачами в своем культивировании. Перед лицом беды, это терпение окажется жизненно важным. Ученик понимает, почтительно ответил Сюэ Ин. Твое внимание также приветствуемая черта. На пути культивации, учителя не всегда могут предоставить вам ограниченную помощь. В конце концов, вы должны полагаться на себя. Бог-император был явно доволен этим учеником. В конце концов, эти две черты, терпение и осторожность, были тем, чем император известен. Он всегда был талантлив в убийстве. Когда он был еще молод и слаб, он больше всего полагался на свою осторожность и терпение. Шаг за шагом он следовал по своей собственной дороге культивации с твердой опорой, до тех пор, пока не достиг своего нынешнего непостижимого царства. Можно даже сказать, что он был самым влиятельным существом во всем мире божеств и темной бездны. Это также следует из того, насколько хорошо известна его таверна кровавой бойни по всему миру божеств, темной бездне и даже материальному миру. Даже тиранические существа, такие как правители бездны, были готовы стать его друзьями. Именно поэтому, видя осторожное и терпеливое самолюбие Сюэ Ина, бог-император остался удовлетворенным. «Ты слышал о том, что случилось с монархом истребления?» – спросил бог-император. «Да», – ответил Сюэ Ин. «Он стал мировым божеством второй ступени за 900 лет культивации. Он был даже быстрее, чем ты. Но в конце концов, его характер оказался слишком сумасшедшим. Его отсутствие осторожности и терпения разрушило его жизнь. Ты должен принять к сведению его историю». «Я понимаю», — ответил Сюэ Ин. Гон Фен могла только ошарашенно слушать. Она не могла понять смысл этого разговора между Сюэ Иным и богом кровавой бойни. Монарха истребления, он должен принять ее. Учитель поставил Сюэ Иня на ту же позицию, что и монарха истребления. Просто так, 900 лет, чтобы стать мировым божеством первой ступени, он открыл себя только после прорыва, чтобы стать мировым божеством второй стадии. Осторожность, терпение, это просто. Гонг Фенг не мог организовать ее мысли. Когда-либо кровопролитие бог-император учил своих учеников с такой внимательностью. Он обычно давал им простые указания, прежде чем просить их уйти. Дон Бо действительно стал мировым божеством второй стадии. Она не хотела верить, но она не могла отрицать этого, услышав, как они говорят это так ясно. Его величество никак не мог солгать. Он только культивировал в течение такого короткого периода времени, хотя, даже истинный смысл первого класса, трансцендентным обычно требуется около 3000 лет, чтобы стать мировым божеством, и они достигнут второй стадии только в течение 10000 лет. Нет, этот Дон Бо Сюэ Ин действительно является истинным значением трансцендентного, и очень грозным. Первый раз она слышала, что Сюэ Ин, сжав сердце, повысил его класс с божества в течение всего 900 лет культивирования. «С сегодняшнего дня ты мой личный ученик», — сказал император бог кровавой бойни, ни с того ни с сего. «Да, учитель». Сюэ Ин уже догадался, что это может произойти, но он все еще был взволнован, слыша это. Он был, в конце концов, хозяином Багрового утеса, поэтому он понял, насколько хороша его скорость культивации. Однако, для бога императора было довольно редко брать личного ученика. На самом деле, это была такая ставка, что в нынешнюю эпоху его единственными личными учениками были долгоживущий монарх Гузань и монарх Грин. Он был теперь единственным мировым божеством под личной опекой бога императора. «Мои приветствия старшему брату», — со стороны прозвучал голос. Сюэинь взглянул на Гун Фэн, которая теперь проявляла к нему огромное уважение. Правила, установленные богом-императором кровавой бойни, были очень строгими. Разница между его личными учениками, его внутренними учениками и его почетными учениками была как между днем и ночью. Все эти группы имели совершенно разные статусы. «Гун Фэн, ты можешь вернуться», — приказал император. «Да, учитель», — послушно отступила Гун Фэн. Гун Фэн начала чувствовать себя неловко, как только она покинула сад. Как это может быть правдой? Сюэин был на самом деле настолько силен, это, как такое могло случиться? Теперь, когда он стал личным учеником, Сюэин занимал гораздо более высокое положение, возможно, только более низкое, чем его величество, и хотя личные ученики не имели прямой власти над внутренними и почетными учениками, у Сюэина все еще было много способов справиться с ней. Такие наказания, как прямое выбивание ее из багрового каменного двора, не были невозможны. Бога кровавой бойни делегировал задачи Гун Фэн, чтобы закончить, даже возложив на нее ответственность за сам багровый каменный двор, что дало ей несколько приличное положение. На самом деле, она была даже выше, чем стражи мирового божества третьей ступени, в то время как ее клан использовал это положение для процветания. Тем не менее, если она оскорбит одного из личных учеников его величества и в конечном итоге будет изгнана из багрового каменного двора, все, кого она или ее члены клана обидели в прошлом, обязательно вернутся, чтобы отомстить. Что я должна делать? Я должна найти способ. Должен быть способ справиться с этой ситуацией. Она была переполнена тревогой. Сюэин почтительно стоял перед своим учителем. Только после того, как Гун Фэн ушла, бог-император сказал, как к моему личному ученику, я не буду относиться к тебе иначе, чем к другим. Подобно остальным моим личным ученикам, ты получишь такую же возможность учиться абсолютному искусству. Глаза Сюэина сверкнули. Абсолютное искусство, которое ты получишь, имеет Ян Прим, Пер, думаю, это связано с концепцией Инь-Ян, то есть светлое, мужское начало и твердые характеристики. Его потенциал несравнен, его мощь сравнима с абсолютным искусством горного мира монарха Грина, объяснил бог-император. Волнение Сюэиня достигло пика, когда он услышал, что оно было столь же мощным, как горный мир. «Не будь слишком счастлив сейчас. Я передаю это абсолютное искусство, но какого уровня ты можешь достичь в нем, в конечном счете, зависит от тебя. За свою долгую жизнь я получил несколько личных учеников, но из них только монарх Грин и Гузань преуспели в том, чтобы стать могущественными существами. Абсолютное искусство, которое я передал Гузаню, не уступало тому, которое получил монарх Грин, но, хотя он старательно практиковал его, он не мог достичь уровня, сравнимого с монархом Грином», — объяснил бог-император. «Ваш ученик понимает», — согласился Сюэин. «Кроме абсолютного искусства, которое я передал ему, Грин получил еще одно абсолютное искусство из дома библиотеки. Хотя у него есть два абсолютных искусства, он все же оказался более опытным в горном мире. Все абсолютные искусства сильны, но это не значит, что они все подходят для тебя, и ни в коем случае твоя сила не увеличится по мере увеличения числа абсолютных искусств, которыми ты владеешь. Конечно, я даю вам абсолютное искусство, которое наиболее подходит для вас. Ты уже получил два тайных искусства из двух миров в пагоде запечатанного мира. Эти две части абсолютного искусства, которые я передаю, маленькие, разбросанные части от него. Абсолютные искусства ищут все мировые божества, и они будут влиять на их сердце божества. В любом случае, я не могу так легко передать абсолютное искусство. Для того, чтобы получить его, ты должен сначала пройти тест», — заявил бог-император. Сюэин понял, что это невероятная возможность. Просто пройдя тест, он получит абсолютное искусство. «Учитель, что это за тест?» «Это очень просто. В горах рядом с багровым каменным двором находится тюрьма. Единственное, что ты должен сделать, это убить заключенного, запертого в этой тюрьме. Сделай это, и ты получишь абсолютное искусство», — сказал с легкой улыбкой бог кровавой бойни. Глава 478. Пленник. Император бога кровавой бойни взмахнул рукой, выбросив символический жетон заключенного. Возьми этот жетон с собой. После того, как ты его задействуешь, ты попадешь в тюрьму, где найдешь своего противника. Без этого жетона ты никогда не найдешь его, вне зависимости от того, насколько сильно ты его будешь искать. Этот заключенный так просто не сдастся, но не надо беспокоиться об этом. Убей его, и ты узнаешь об этом абсолютном искусстве. Хорошо, ответил Сюэйн, получив жетон. Император бога кровавой бойни продолжал. Я возьму немного твоей крови. После этих слов невидимая сила порезала запястье Сюэйна, тем самым его кровь заполонила воздух. Сюэйн не пыталась сопротивляться этой силе. При его ступени потеря крови никак не могла угрожать его жизни, он лишь потерял бы немного своей энергии. За несколько минут крови, накопленной в воздухе, было достаточно для того, чтобы заполнить маленькое озеро. Ты мой личный ученик, поэтому я лично создам для тебя воина-божество, очищенного кровью, равнодушно сказал император бога кровавой бойни. Небрежно взмахнув рукой, крошечное кровавое озеро крови переместилось в его хранилище. «Спасибо, учитель», — ответил Сюэйн. «Твой воин-божество, очищенный кровью, имеет форму копья?» — снова спросил император бога кровавой бойни. «Да». Так как Сюэйн совершенствовал технику аватара, каждые его два тела нуждались в воине-божестве, очищенном кровью. Однако это копье было более сильным, чем предыдущее. В конце концов, оно было лично усовершенствовано его величеством и, естественно, оно было необычным. Хорошо, сейчас продолжай совершенствоваться. Как только ты убьешь заключенного и обретешь абсолютное искусство, ты снова придешь ко мне, отдал распоряжение император бога кровавой бойни. Сюэйн тут же удалился. Император бога кровавой бойни посмеялся, увидев, что его ученик ушел. На его плечо села черная птица. Кровавая бойня, ты хочешь, чтобы Дунбо убил этого заключенного? Этого парня не так легко убить. Кто знает, может, у этого сопляка получится только после того, как он станет мировым божеством третьей ступени. В таком случае он научится абсолютному искусству после того, как станет мировым божеством третьей ступени. Это будет для него хорошей возможностью усовершенствоваться, равнодушно ответил император бога кровавой бойни. Чем выше талант, тем больше нужно совершенствоваться. Ему, конечно, не повезло, что ты его учитель, пробормотала птица. Император бога кровавой бойни не поддался на провокацию черной птицы. Как только они закончили диалог, в окружающем пространстве начали формироваться небольшие колебания, и как человек, так и птица исчезли в никуда, снова вернувшись в подземный дворец прямо перед этой космической печью. Внутри холла жилища Сюэйна в пещере, божества клана Ся, а также Цзин Цу оцепенели, увидев идущую группу служащих. Теперь холл был заполнен до краев драгоценными сокровищами и в общей сложности 10 истинными плодами цветов бесчисленности. Одного взгляда на эти непомерные сокровища было достаточно для того, чтобы их задрожали. Даже властелин города Белого Песка был ошеломлен, увидев эти сокровища, а божества, подобные им тем более. «Могу я узнать, что это такое?» — спросила Цзин Цу. «Мы пришли по приказу Его Величества. Эти дары были отправлены Его Высочеству Дунубо», — с улыбкой объяснил старик, одетый в черную одежду. Его аура была полностью уменьшена. «Возможно, вы еще не слышали об этом?» Его Высочество Дунбо стал одним из личных учеников Его Величества. Личный ученик, император Юньхай, монарх Алое Пламя, монарх Небесное Море, император Драконьей Горы и все остальные не проронили ни слова. Даже Цзин Цу это с трудом верилось. Им было известно, что Сюэйн сделал прорыв, и это вполне нормально, что обычное могущественное существо приняло его в качестве своего личного ученика. Однако, самое сильное существо в божественном мире, император бога кровавой бойни, выдвигал более высокие требования для того, чтобы взять кого-то в качестве личного ученика. Даже если бы это был исключительный с истинным предназначением первой степени, было бы недостаточно. В этот самый момент Сюэйн вошел внутрь. «Приветствую вас, ваше высочество. Эти дары были отправлены его величеством. Так, как только ваше высочество освободится, вы сможете переехать в другое пещерное жилище». Старик, одетый в черную одежду, усмехнулся. Ему не требовалось проявлять уважение, поскольку возле него были служащие. «Имен», Сюэйн посмотрел на старика, чья аура была полностью скрыта. Он не смог почувствовать, Какое было у него царство? В лучшем случае он мог почувствовать невидимое подавляющее чувство, исходящее от него. Это должно быть тайный эксперт дворца бога кровавой бойни, как и эта черная птица на плече его величества. «Спасибо вам всем», — сказал Сюэин. «Теперь, когда вы получили эти дары, мы уйдем». Старик, одетый в черную одежду, улыбнулся и ушел вместе с группой служащих. Как только они вышли на улицу, на весь холл раздались крики. «Дунбо, ты стал личным учеником его величества, они действительно будут называть тебя ваше высочество, среди всех учеников его величества только личные ученики имеют право называться ваше высочество». Божества клана Сяни скрывали своего волнения. Сюэин кивнул головой. Затем Цзин Цу задала свой собственный вопрос. «Сюэин, ты только что стал мировым божеством, но его величество уже принял тебя в качестве своего ученика, я сделал прорыв для того, чтобы стать мировым божеством второй ступени», — ответил Сюэин. Больше не было причины скрывать что-либо. На самом деле даже Гун Фэн и эти служащие уже были в курсе. Ясно, что его величество не собирался больше держать в секрете этот факт. В конце концов, с нынешней ступенью Сюэина, только властелин острова времени, глава дворца бога бесчисленности, а также те, кто находится на этом уровне, могут надеяться убить его. Однако на самом деле, ранее никогда ни император бога кровавой бойни, ни властелин острова времени или другие такие же могущественные существа из божественного мира и пропасти тьмы, не имели дела с сопляками. Они стояли на истинной вершине мира и даже видя, что их подчиненные могущественные существа сражения не может заставить их действовать. После новостей о том, что Сюэин стал мировым божеством второй степени, в холле стало тихо, затем последовал всплеск активности и шума. После сегодняшнего потока новостей они по-настоящему не могли удержаться. «Ха-ха-ха, посмотрим, будет ли этот человек Гун Фэн действовать так же высокомерно сейчас перед Дуном Бо. Вероятно, прямо сейчас она плачет из-за этого, однако это слишком поздно. Дун Бо слишком пугающий». Шум заполонил зал. Сюэин сначала переехал в другое пещерное жилище, а затем сопроводил всех на праздничный пир. Он даже передал некоторые из своих сокровищ остальным божествам. Его величество император бога действительно хорошо относился к своим личным ученикам. То, что он давал им, в глазах Сюэина казалось маленьким, однако этого оказалось достаточно для того, чтобы заставить божества снова и снова отказываться от них. Каждое сокровище, которое они получили, стоило более 100 000 божественных кристаллов, а некоторые ценились еще выше. Это не были такие вещи, которые бы божества клана Ся просто приняли бы без задней мысли. «Цзин Цу, я должен войти в закрытую дверь, чтобы преобразовать свой внутренний мир. Игнорируй любого, кто приходит, если, конечно, не придут по важному вопросу», — сказал Сюэин. «Хорошо», — ответила она, жизнерадостно улыбаясь. Но, увидев, что Сюэин вошел в комнату совершенствования, она начала пристально смотреть. Гун Фэн в взволнованном состоянии шагала по коридорам. Ей было ясно, что теперь она находится на важном распутье своего пути. После того, как она оскорбила Сюэина, личного ученика ее учителя, если бы он хотел иметь с ней дело, ей больше не разрешалось бы жить там. В тот момент, когда другие организации узнали, что она оскорбила личного ученика императора бога кровавой бойни и что она больше не служит его величеству, это несомненно серьезным образом затронет ее клан, и статус всех его членов резко упадет. Ее подход к решению проблемы и отношение к другим людям в прошлом было поистине слишком некрасивым, и она оскорбила немало людей. Кажется, скоро проблема постучится в ее дверь. Он является личным учеником, поэтому простого извинения будет недостаточно. А что, если мне нужно будет склонить голову? Я должен вытерпеть это. Гун Фэн стиснула зубы и взбодрила себя. В конце концов, как человек с большим статусом она жила далеко, и теперь она вынуждена терпеть и проглотить свое недовольство, что было не так-то просто. Терпи, терпи, терпи. Гун Фэн быстро направилась в пещерное жилище Сюэина, стиснув зубы. Она знала, что он уже переехал в новое жилище. Как только она подошла ко входу, ее взгляд упал на императора Драконьей горы, который стоял там, выпивая вино из бутылки. «Иди и передай, что я хочу встретиться со старшим учеником братом Дуном Бо», — сказала Гун Фэн. Все внутренние и почетные ученики теперь должны были называть Сюэина старший ученик-брат. Ох, император Драконьей горы равнодушно посмотрел на нее. Его высочество в настоящее время занимается совершенствованием за закрытыми дверями. он не принимает гостей. Ты даже не передал сообщение». Гун Фэн сделала некрасивое выражение лица. В прошлом разве она обратила бы внимание на этого маленького слугу? Однако теперь она терпела это безразличное обращение от него, подчиненного Сюэина. «Ты что, глухая, или как? Я же сказал, что его высочество занимается совершенствованием за закрытыми дверьми», усмехаясь, сказал император Драконьей Горы. Прошло не так много времени с тех пор, как Гун Фэн отчитывала и ругала Сюэина прямо у всех на глазах. Все они были божествами, и их умение слушать было довольно чувствительным. После этого события им пришлось оставить при себе свое недовольство, но тем не менее их неприязнь к этому человеку была очевидной. «Хорошо, скажи старшему ученику брату, что я приду и поприветствую его снова, как только он закончит сеанс своего совершенствования». Гун Фэн заставила себя сказать это, после чего она тут же повернулась и ушла. Она почувствовала, как полностью сходит с ума. Император Драконьей Горы лишь ухмыльнулся в ответ. Вскоре он обернулся и вошел в пещерное жилище, чтобы обсудить этот вопрос с другими божествами из клана Ся. В комнату для совершенствования Сюэина проник благоухающий аромат. Крыша дома была восьмиугольной, с восемью загадочными фиолетовыми деревянными колоннами, выступающими в качестве опорных столбов. Эти фиолетовые столбы будут постоянно распространять волнообразные движения по всей комнате для совершенствования, помогая тому, кто находится внутри, опустошить свое сердце. Сюэин сидел в центре, скрестив ноги, и начал преобразовывать свой внутренний мир. Глава 479. Узник. Часть 2. Крохотный человечек сейчас сидел в море сознания Сюэина, и этот человечек был на самом деле душой Сюэина, а кроме того еще и его истинным сердцем божества. В эти мгновения внешний человечек выглядел нежно и трогательно мило, но его аура с каждой секундой делалась мощнее. Вокруг крохотной фигурки его вертелся огромный иллюзорный мир и становился все отчетливее. Казалось теперь, каждое действие человечка было исполнено неизмеримой мощи. «Мир – это я – это мир. Преображайся». Море божеств Сюэина уже давно раскрылось, достигнув предела царства божеств. Теперь от действия истинного сердца божества Сюэина могущественное море божеств начало изменяться. Зрелище было похоже на сотворение небес и земли, вплоть до возникновения мириад сущностей. Суша начала расширяться, были воздвигнуты горы, затем образовались долины, равнинная местность стала покрываться растительностью. С помощью огромного количества сокровищ, предоставленных учителем, и более 100 миллионов кристаллов божеств, Сюэин смог стремительно впитывать энергию, требуемую для катализации преображения его внутреннего мира. Внутренний мир Сюэина постепенно расширялся, пока не стал площадью в миллиард километров. Таких невероятных размеров он был, что, в сущности, без этой космической суммы кристаллов божеств культивация и впитывание требуемой мировой энергии отняли бы у Сюэина ужасающее количество времени. Бам-бам-бам! Глубоко под этой широкой местностью сила вздымающейся пламенно-красной энергии божеств порождала взрывы. Мировая энергия становилась все чище и чище, и сейчас она содержала глубинные тайны, принадлежащие миру и дыре хаоса. И в то же время плотное тело Сюэина стремительно преображалось.